Теперь и навсегда. Симон Маркиш. Эпиграф. Прощай, мой друг, прощай, покоя сердце просит. Надо бы помолчать. Мне надо бы помолчать. По крайней мере, до 40-го дня с его кончины. Даже до 13 января 2004 года, до старого Нового года. Но таким галопом идет жизнь, и столько смертей нахлёст идут, столько сердец надколото. И если человек, ушедший, был заметен, а тем более знаменит, некоторое время СМИ, прости Господи, какое ужасное слово, оставляют место для похоронных воспоминаний. Некоторое время, не очень большое, потому что таким галопом идет жизнь, и смерти идут внахлёст. Нужно успеть сказать о Маркише. Нужно? Не уверен. Уверен, что успевать не нужно. Ах, Симон бы сморщился, как от кислого. Его лицо на мгновение приняло бы столь несвойственное ему выражение отвращения. Наверное, он снял бы даже очки. Отвернулся и протер стекла. Стер бы с них это мгновение. Не надо успевать. Все уже прошло. Чему надо было, вошло в сердце, в мозг, в душу, в наличие, которой он не верил, в память. Она разрасталась в его душе, в которую он не верил, и постепенно стала такой огромной, что окутала ее всю, изнутри и снаружи. Его огромный ум, огромное сердце, огромная память вышли за пределы его тела, стали излучением, которое влияло на всех соприкасавшихся с ним даже на короткое время. Оно вышло за пределы его земной жизни и осталось в этом мире отдельно от его могилы на земле Израильской Палестины, далеко от Москвы, на языке, который он говорил, писал и думал, от Будапешта, где осталась последняя его семья, и семья первой в эмиграции, далеко от Женевы, гражданином, которым он стал, в университете, который была последняя долгая его профессорская служба. В последние годы он запретил себе высказываться. Можете себе представить? Этот мыслитель, этот философ и историк старался говорить только на совсем простые бытовые темы. И, кажется, делал это с удовольствием. Очень подробно, с подлинным интересом расспрашивал о здоровье, об общих знакомых, даже весьма отдаленных, вежливо отвечал на все дружеские письма и звонки, но чурался ученых встреч, конференций, симпозиумов. А если иногда принимал приглашение на такое мероприятие и выступал там, то каждый раз начинал свою речь с того, что он давно отошел от реальных проблем, рассматриваемых уважаемым сообществом и, может быть, только свидетелем некоторых существовавших в прошлом, а ныне пребывающих лишь в отголосках событий и идей. Далее шла сама речь, которая постепенно становилась все более страстной, идущей все более поперек ожидаемому. А потом он резко очерчивал рамки, которые считал возможными для себя, а остальное объявлял вне своего права судить и вне своих интересов. Я помню зеленые брюки, я помню небритые щеки. Уехал наш Сима на муки смотреть шведский хор в Тиоке. Эту дурацкую песенку я сочинил и гнусаво напевал, растягивая слова и грассируя на манер Вертинского, поджидая Симона у ворот нашего дома творчества. Темнеть стало рано, был уже август. Быстрой своей мелкой походкой Симон приближался от станции по Цветочной улице и свернул к нам. «Ну что?» «Намучился?» «Знаешь, Сергунь, мне понравилось. Мы твой ужин на веранду забрали. Иди поешь». Это было лето 1954 года. Карельский перешеек, поселок Комарова, Келломякки, 40 километров от Ленинграда. За 2 года до этого в застенках КГБ было расстреляно руководство Еврейского антифашистского комитета. В числе убитых был выдающийся еще несколько лет назад очень знаменитый еврейский поэт Перец Маркиш, отец Симона. Семью выслали в Казахстан. После смерти Сталина ссыльных вернули. Симона разрешили снова поступить в Московский университет на классическое отделение филфака. На лето кому-то удалось достать ему путевку в довольно захудалый дом творчества ВТО Всероссийского театрального общества под Питером. На остекленной веранде в виде подковы нас помещалось пятеро. Жили по-спартански, без излишеств. Кровать, тумбочка, на спинке кровать полотенце, под кроватью чемодан. Все. Был певец с трубным голосом и мощным храпом. Был Эвальд Федорович. Крепкий мужчина, актер из не очень удавшихся, был совсем тихий человек, которого не удержала память, был университетский студент-юрист, игравший роли в самодеятельности, это я. И был Симон. И была у Симона зеленая полосатая пижама, в ней он и ходил, тогда так было принято. Были, однако, и пасхальные брюки на выход, они помещались на вешалке, а вешалка на гвоздике, вбитом в стену. В том же домике в люксовом номере помещались мои родители. Отец был тогда художественным руководителем Ленконцерта, имел право на некоторые льготы. Впрочем, удобства все равно были общие в виде единственного туалета на весь домик. Юрий Сергеевич Юрский был фигурой яркой и единодушно признавался неформальным лидером всей домотдыховской общественности. Он и сказал мне однажды: «Ты, сынка, совсем закрутился со своим волейболом и пинг-понгом. Рядом с тобой очень интересный человек, ты поговори с ним». Мы поговорили. И оказалось, действительно интересно. Волейбол Симон не играл, на залив к морю входил редко и без удовольствия. А вот разговаривать с ним было здорово. Как-то все вокруг поворачивалось новыми сторонами. К тому же он до ужаса много знал. И еще вот поехал в Зеленогорск, бывший Тиёки, на шведский хор. Я не мог пропустить волейбол, и потому никак не мог составить ему компанию, даже по такому редкому в те строгие времена случаю, как концерт хора из Швеции. На прощание мы обменялись адресами, и уехал Симон в Москву. Это было без нескольких месяцев 50 лет назад. И с тех пор через все перемены жизни, через множество событий, через множество городов и стран, через запреты и неразбериху, через конфликты и их преодоление, мы умудрились не потерять друг друга. Цитирую по своей книге «Игра в жизнь», написанной в 2000 году. «Дружба в тоталитарном обществе — это исповедь, это проверка курса, спасение от безумия, погружение вглубь. Долгожданный день дружбы, ты приближаешься к самому себе, ты говоришь без всяких оглядок, ты слышишь неожиданные выражения, наконец-то слышишь новые мысли и слова. Ведь ежедневно по радио, в газетах, в официальном общении, по большей части даже в театре, ты заранее знаешь все слова, которые тебе скажут, и заранее знаешь все слова, которые ты должен произнести. А в этот день ты радостно замечаешь, что... И сам ты, наконец, говоришь новое, идущее изнутри. Открывается клапан, и ты оказываешься совсем не таким плоским, как казалось. Это счастливое ощущение. Конечно, наши отношения были подпольем, не в смысле заговора и склоненных над столом мрачных фигур при закрытых окнах, а в смысле чего-то сугубо личного, не предназначенного для чужих глаз и ушей. А уж от наших характеров зависело, что это было не угрюмое мудрство неизбранных, а шутливое по форме и всегда наполненное юмором, я бы сказал, трепливое общение. И всегда Симон был учителем, а я учеником, и по возрасту, и по всем другим качествам. Наши компании смешались, его литературно-переводческая и моя актерская, и были кутежи, бессонные ночи и закручивались романы. Но главным были разговоры, слова, которые были важны, в которых мучительным пунктом прочерчивался смысл нашей молодой жизни. Маркиш переводил Плутарха. Сравнительные жизнеописания имели большой успех, и Симон вместе с своим гениальным однокурсником Сергеем Аверинцевым вошел в число высшего слоя классиков и античников. Позже уже в одиночку Маркиш перевел с латыни разговоры запросто эра Амстердамского. Кажется, интерес к книжке оказался меньше ожидаемого, но Симон увлекся Эразмом и впервые стал полноправным автором. Вышла книга «Знакомство с Эразмом из Роттердама». Он переводил Апулея, редактировал перевод «Похвалы глупости» Эразма, пересказывал для детей Тита Ливия, участвовал как переводчик в издании двухтомного Эдгара По. Я не буду перечислять всего. Я всего не помню и знать не мог всего, что он переводил, редактировал, составлял. Он работал мощно и казалось счастливо. Когда он написал статью «Античность и современность» и ее опубликовал «Новый мир», находившийся тогда в центре общественного внимания, Симон стал по-настоящему заметной фигурой в бурлящей московской жизни. Мы выпивали квартетом на квартире у Симы во втором Тружениковом переулке возле Плющихи. Какие ребята! Как искрился их юмор! Витя Хинкис, блестящий переводчик, подаривший русскому читателю среди многого другого холдинга. Володя Смирнов, знавший, кажется, полтора десятка языков, от всех европейских и скандинавских до китайского и японского, и навсегда благодетельствовавший больших и малых читателей переводом «Мумитролля». Потом мы катили в большую компанию, там растворялись на время, чтобы снова собраться вместе и продолжить этот пир возлияния бесед. Симон звонил из Москвы и говорил, что приедет на пару дней в Питер тогда-то. Я шел в европейскую гостиницу и по блату снимал ему скромный номер. Тогда это было доступно. У нас дома поселить было негде. Жили в одной комнате в коммуналке. Если в этот день у меня не было спектакля, покупалась бутылка виски, кутить так кутить, стоило с наценкой 20 рублей, и уже в 9 утра мы пригубляли по чуть-чуть, помаленько, прежде чем окунуться в ленинградскую жизнь. Когда я читал в Хемингуэевской «Фиесте» страницы, где Джейк и Билл, забыв про рыбную ловлю, без конца говорят о литературе на берегу холодной речки в горной Испании и пьют без конца дешевое местное вино, мне казалось, что это про нас. Казалось, что мы задавались теми же вопросами и также формулировали ответы. Может быть, тогда я и влюбился в этот роман Хемингуэя, а потом тоже в одно удивительное совместное с Симкой лето написал пьесу по этому роману, позже сценарий поставил спектакль и фильм. Что-то переменилось. Симон позвонил в очередной раз из Москвы и сообщил, что в Питер приедет его новая подруга. Она будет жить в Астории. Он хочет, чтобы я с ней познакомился, пригласил ее посмотреть спектакли. Вообще, поглядел на нее. Возможно, это будущая его жена. Она физик, очень ученый. По его мнению, она еще и обворожительная. Я должен высказать на этот счет свое мнение. Это важно. Да, кстати, она иностранка, венгерка. Но по-русски говорит и понимает отлично. «Понимаешь, она, кажется, все понимает», — сказал. «Да, она мне очень понравилась. Женственная, живая, естественная. Ю. Н. Венгерский физик на стажировке в Институте ядерных исследований в Дубне. Вот это роман, вот это выбор, вот это судьба. Да, только вот, слушайте... Юлика, вы собираетесь здесь потом работать в Союзе? Нет? А, тогда, стал быть, менять страну собрался Симон. Когда мы встретились через некоторое время, я разглядел в знакомых чертах нового для меня человека. Это был слом или возрождение. Во всяком случае, коренная перемена. Только теперь, через полтора десятка лет, я понял, что пепел класса стучит в его сердце. Симон в полную меру ощутил, или всегда ощущал, но теперь в полную меру проявил, что он сын убитого сталинским режимом Перица Маркиша, что он часть народа, ввергнутого в ад немыслимых страданий, что он еврей, и что это прежде всего. Он любил Юлику, он уезжал в дружественную страну соцлагеря, но важнее для него было то, что он пересекает эту границу. Мы брели с ним по набережной Москвы-реки и говорили. Разговор был тяжелый. Многого не мог я тогда ощутить и понять. Мне кажется, и он сам многого не знал и не предполагал. Но вдруг почувствовал, что мы уже в разных мирах, и этот мир для него в прошлом. Два лета того прошлого времени, два лета, проведенных вместе, встают перед глазами. Щелыковское лето и 10 дней в новом свете. Крымское лето, оборванное нежданными, можно сказать, роковыми событиями. Щелыково — это имение Островского в Костромских краях, в Заволжье. Там же, в деревне Бережки, возле преданной в те годы на поругании и загаженной церкви, могила великого драматурга. Возле имения дом творчества ВТО, опять театральный дом, когда в Комарове. И вытащил туда Симку отдохнуть и поработать. Он писал очередную книжку. Невероятной красоты и покоя природа. Мизерные и по нынешним меркам совершенно недопустимые бытовые условия. И несравненная радость творческого общения, фонтаном вздымающийся актерский юмор тех времен. Кто знал, помнит, кто не знал, узнайте. Попробуйте увидеть на полянах среди завороженных лесов этих насквозь городских людей, 11 месяцев в году знающих только сцену, кулисы, дом актера на улице Горького и поезда, везущие на гастроли. Олег Ефремов, Наташа Крымова, Ия Савина, Катя Максимова и Володя Васильев, красавица Элла Бруновская, инправа хозяев, героя малого театра, ежеминутно остроумно Никита Подгорный и проф. Садовский, Андрюша Торстенсен и Саша Кузнецов, счастливая и сверкающая Алла Покровская, невероятно знаменитые тогда телеведущие Аня Шилова и Азари Хитченко, остров любви на пруду возле реки Сендеги, красный обрыв и костры на нем, черный обрыв. Еда была скверная. В сельском магазине пустые полки. Пришел и наш черед с Симкой снабжать компанию водкой. Как же памятен был поход за 12 километров в один хороший ларек, куда должны были завести. И потом это тоже пешее возвращение с грузом. Как памятна баня в Кинешме на другом берегу Волги, куда пришла на помывку рота солдат, в связи с чем оборотистые мужики продавали по 15 копеек вместо веников какие-то пучки прутьев. И мы с Симкой перестарались и схлестали друг друга до шрамов. А дневные часы работы. И книга Симона двигалась, как ни странно, хорошо двигалась. И шла вперед моя инсценировка. Мы очень многое успели за это веселое, пьяное лето. И очень хороши, незабываемые были в то лето люди.